Глава 5. «Мне очень не нравится эта идея», – заявил Жутик с утра, когда я после настойчивого напоминания мистера Лануа принялась одеваться для поездки в академию. «Нельзя оставлять тебя одну. Но там столько этих магов, что меня могут почувствовать. Куда ни глянь, какая-то засада. Зачем я вообще появился здесь? Чтобы постоянно скрываться?» Подобные рассуждения Лиса о смысле жизни я разделяла целиком и полностью. «Мне и самой не хочется ехать», — призналась ворчливо. «Пустая трата времени. Что они найдут? Меня в этом мире не существовало до позавчерашнего вечера, и никто мне не может объяснить, зачем я тут образовалась». Если посмотреть с практической стороны, Лис прошелся по столу, тихо цокая коготками, то твоя покладистость и желание сотрудничать – способ втереться в доверие к нашему интенданту, чтобы он не шарахался от тебя, как от прокаженной, а там и про круг что-то выясним. Какое там доверие? Теперь он считает меня причастной к каким-то темным делам. Жутик плюхнулся мохнатым задом на столешницу и уставился на меня с укором в отливающих золотом глазах, будто я сотворила что-то предосудительное. Я уже собралась выходить, как в дверь постучали. И по стуку я сразу узнала Элли. «Доброе утро!» Через всю комнату она сразу прошествовала к Лису, и как тот не пытался ускользнуть, взяла его на руки. «А можно мне с вами? Папа иногда берет меня с собой в академию!» Девочка заискивающе заглянула мне в лицо. Жутик замотал головой, разве что лапки у груди в немой мольбе не сложил. «Если Элли поедет с нами, спрятать его будет трудно». В ходе нескольких внезапных экспериментов мы поняли, что ее магия напрочь убивает его способности к исчезновению, но не выходит у него и все. «Думаю, тебе нужно спросить у мистера Лануа. Если он до сих пор не позвал меня, значит, не хочет», – расстроилась девочка. «А вы? К сожалению, я не могу указывать твоему отцу, что делать. Тогда оставьте со мной Жутика». Лис замотал головой еще активнее, а в его глазах проступил ужас домашнего питомца, которому предстоит весь день терпеть заботу о нем, игры, догонялки или еще чего доброго переодевания в кукольные платья. «Мисс Элли!» – позвали из-за двери. И после весьма условного стука в комнату беспардонно заглянула гувернантка. Я еле удержалась от резкого выражения негодования. В конце концов, что позволено ребенку – вовсе не позволено взрослой девушке, которая должна быть в курсе всех правил вежливости и такта. Но она, кажется, просто мечтала поймать меня на очередном проступке, чтобы с радостью доложить о нем нанимателю, обожаемому мистеру Лануа. Правда, Жутик все равно оказался проворнее нее и успел спрятаться, зацепившись коготками за платье на спине Элли. «Элинея», – строго бросила мисс Харн, – «ты опять здесь? А что в этом такого?» Сразу оскорбилась девочка. «Мы просто обсуждали занятия на сегодня». Ванесса фыркнула, еще раз оглядела мою комнату на предмет улик чего угодно и ушла так внезапно, будто находиться здесь ей было до крайности противно. «Твоей гувернантке лучше не видеть Жутика», заметила я шепотом, предполагая, что там может подслушивать. «У нас с тобой будут проблемы». Драколис тут же перебрался мне на руки и растянулся вдоль предплечья, развесив крылья, как на шезлонге. «А откуда он у вас?» – задалась Элли очень правильным вопросом. «Если этим существам нельзя появляться в человеческом мире?» «Я не помню, но уверена, он не принесет вреда ни одному человеку. Вы увидитесь, когда я вернусь». Поминутно вздыхая, Элли проводила меня до прихожей, где уже ждал Ксандрий. Я вновь напоролась на его полной смеси жалости и раздражения взгляд, как будто при виде меня он испытывал сильнейший испанский стыд. «Вы готовы?» Я оглядела себя, тоже пальто, только платье другое, немного мне короткое. Все же разница в росте между нами с Ирис очевидна. «Видимо, да». «Отлично». Он отвернулся и прошествовал к экипажу, тихо отдал распоряжение кучеру и помог мне сесть. В полнейшем молчании мы покатили по городу. И так как я его совершенно не знала, то не сразу поняла, что наш путь лежит совсем не в академию. Скоро коляска остановилась у двери магазина, в витрине которого были выставлены платья, на вид сшитые по самой последней моде этого мира. Салон миссис Рольен, витиеватым шрифтом было написано на вывеске. «Выходите», — велел Ксандрей. Помолчал пару секунд и, не выдержав моего замешательства, повторил. «Выходите же, ну!» Поданная мне рука нетерпеливо качнулась. «Зачем мы тут?» — осторожно спросила я, не торопясь покидать укрытие экипажа. «Странно слышать такой вопрос от девушки». Мак хмыкнул и оглядел меня с недоуменным интересом. «Будем выбирать вам одежду, конечно. Вы выглядите так, что мне стыдно приводить вас в академию. Вернее, я не хотел бы, чтобы из-за неподобающего внешнего вида у окружающих сложилось о вас неверное впечатление. Не уверена, что вам виднее, какое впечатление у них должно обо мне сложиться. Вы идете?» Кажется, Ксандрей уже готов был плюнуть на это дело. Я сдалась. Честно говоря, была совершенно не против одеться нормально, и первой вошла в салон, который выглядел устрашающе дорого. Хотя, может, здесь это обычное дело. Стоило только нам появиться в зале, как навстречу, словно где-то прозвенел особый колокольчик, вышла молодящаяся женщина лет 40. Идеальная прическа, платье, под которым ее фигуру явно утягивал корсет, уж больно задорно виднелась ее грудь в декольте. При виде Ксандрея она улыбнулась так широко, словно получила подарок на день рождения раньше срока. «Мистер Лануа, какой сюрприз!» Меня она словно и не заметила. «Не думала, что когда-то еще увижу вас в своем салоне, с тех пор, как ваша супруга уехала». Тут дама ненатурально спохватилась и смолкла. «Честно говоря, я и сам не думал, что еще когда-то сюда зайду», с прохладцей в тоне отозвался маг. Я махнула рукой на пренебрежение миссис Ральен и прошлась по залу, разглядывая выставленные на манекенах платья. Как в музее. Вот это, бордовое, расшитое неизвестными мне камнями, похожими на гранат, могла бы носить какая-нибудь принцесса. А вот это, строгое, отделанное черным кружевом, подошло бы респектабельной вдове в годах. «Чего желает очаровательная мисс?» раздалось у меня за спиной так неожиданно, что я подпрыгнула на месте. Миссис Ральен стояла позади, благостно сложив руки одна на другую, и смотрела на меня с такой предупредительностью, словно я трясла перед ее носом платиновой кредитной картой. «Думаю, мисс нужно что-то не слишком вычурное, но то, что будет ей идти», — вмешался Ксандрий. Хозяйка окинула меня внимательным взглядом. «Не думала, что ваша дочь так быстро вырастет», — она рассмеялась, довольная шуткой. Я скривилась, еле удерживаясь от достаточно колкого ответа, и вдруг поняла, что мы с Алинеей, наверное, и правда чем-то похожи, кроме цвета волос, разумеется. Ксандрей кисло улыбнулся, не оценив по небратской иронии миссис Ральен. «Я подумаю, советовать ли ваш салон дочери, когда она действительно достигнет подходящего возраста», процедил он угрожающе. И женщина сразу посерьезнела, оставив все попытки флирта. Даже ее солидно возвышающаяся над корсажем грудь немного опала и сморщилась. «Что ж», — произнесла она деловито, — «думаю, подойдет это. И это. Еще можно посмотреть это». Она выбрала, на мой взгляд, самые унылые и простые платья. Но так как все это предстояло оплачивать не мне, я не стала вмешиваться в процесс и привередничать. «Какая скука! Помру сейчас!» — шепотом высказался Жутик, когда я с трудом влезла в первый наряд, едва навеки не заблудившись в его недрах. «Давай все бросим и уйдем в изгнание. Как раз платьице в тему». Я оглядела себя. Ну да, по размеру то, что нужно. Лиф плотно обтягивал грудь, но не давил. Юбка нужной длины. Но от вида этого серо-голубого платья с минимумом отделки хотелось утопиться в собственных слезах. Да и цвет кожи в нем у меня становился каким-то нездоровым. «Да», — протянула я тихо, чтобы не услышала миссис Ральен. «Тоскливенько». «Выйдите сюда, я посмотрю», — велел Ксандрий. Я сконфуженно выползла из примерочной. Мужчина тут же прикрыл глаза и прогнал меня взмахом руки. Переоделась в другое. Его реакция оказалась примерно той же. На третьем платье, которое почти ничем не отличалось от двух предыдущих, Мак сломался. «Кошмар какой! Она же не на виселицу идет!» Он огляделся и указал на платье густого винного цвета в неяркую клетку. «Покажите это! И еще то!» Повернулся к манекену в синем наряде, украшенном крупными оборками по краю подола и плечам. Довольно сдержанно, но вместе с тем не по-монашески. «Эти платья стоят гораздо дороже», – высказала озабоченность хозяйка. «А я подумала, вам нужно просто немного приодеть сиротку». «Простите, но чего это я сиротка?» – не выдержала моя душа. Жутик, который висел вверх ногами на перекладине в примерочной, скептически хмыкнул. Он тоже забраковал все предложенные этой дамой платья, только дал им более резкую характеристику на букву «Г». «Миссис Рольен, я не просил вас заглядывать в мой кошелек», – спокойно возразил маг. «Покажите эти». Помощница хозяйки торопливо принесла выбранные платья в примерочную. Я повертелась перед зеркалом, прежде чем выйти в зал снова. Похоже, мистер Лануа просто запомнил, какого цвета было мое платье, когда мы встретились, и решил, что тот идет мне лучше всего. «Теперь с вами не стыдно показаться перед приличными людьми», – усмехнулся Ксандрей, когда я показалась ему. Он даже встал и подошел ближе, взял меня под локоть и, слегка подтолкнув, заставил покружиться. Миссис Рольен скептически скривилась, но ничего не сказала. Кто же в своем уме будет отказываться от денег и обижать клиента? «Как пожелаете, мистер Лануа», — только и бросила она. «Вам нужно что-то еще?» «Да, нужно подобрать теплое пальто и обувь». Это тоже нашлось в салоне и как раз подходящего размера. Скоро я была упакована так, будто собиралась на светский выезд куда-нибудь в городской парк, где гуляют все знакомые Ксандрея. Более того, всех встречных женщин обязательно нужно победить в роскоши и элегантности. «Боюсь, я не знаю, когда смогу с вами расплатиться». Я провела ладонями по гладкому меху воротника и отвернулась от мистера Лануа, почему-то смутившись его взгляда. Он явно изменился, из него ушла раздраженная жалость, а появилось нечто, что я пока не могла разгадать. «Думаю, сейчас эти разговоры не своевременны». Он посмотрел на меня через отражение в зеркале. «Думаю, вы готовы, и мы теперь можем ехать дальше». Я вновь оглядела себя с ног до головы, не веря, что сейчас выгляжу так. И в этот миг меня накрыло особенно острым пониманием, что я исчезла из своего мира, из своей жизни. Те, кто знают меня, будут волноваться. Что подумают родители, когда я не позвоню день, два, три? Да и они не смогут до меня дозвониться. Ледяной ужас сокатил меня с макушки до пят. Я вздрогнула и, присев на пуфик, заплакала. «Неожиданно», – пробормотал Ксандрей, растерявшись. Ксандрей. Кира плакала так горько и искренне, что в первую пару мгновений я даже не понял, что должен сделать и что вообще случилось. Что вдруг повергло ее в такую печаль? Платьями недовольна? Или испугалась, что потом ей и правда придется выплачивать мне некий долг? Я переглянулся с миссис Рольен, но она только развела руками. Может, это из-за ее едких слов девушка так расстроилась? Все-таки надо было выбрать другой салон платья. Но я заехал сюда по старой памяти. Здесь часто бывала моя жена, бывшая. Миссис Рольен всегда гарантировала качество пошива и самые модные фасоны. Но кто же знал, что сегодня она вдруг поведет себя как змея, которой только и дай ужалить первого встречного? Наверное, сказалась женская солидарность. С Тианой они были весьма дружны, и видеть рядом со мной другую девушку для нее до сих пор странно. Так я пытался оправдать ее поведение, чтобы не наговорить грубостей и, уходя, не хлопнуть дверью. «Принесите воды», – попросил хозяйку, а затем присел перед Кирой и заглянул в заплаканное лицо. Ее нос слегка покраснел, а глаза успели припухнуть. «Что случилось? Вам не нравится? Вы не обязаны молчать, мы выберем что-то другое». «Нет-нет, что вы!» – испугалась девушка. «Все просто прекрасно. У вас замечательный вкус. Просто я подумала, что не понимаю, зачем мне все это. Я никто здесь, пустое место. А где-то осталась моя настоящая жизнь, в которую я не могу вернуться, потому что...» Она махнула рукой и замолчала, поминутно всхлипывая. Я достал платок из внутреннего кармана пальто и протянул ей. Кира посмотрела на меня блестящими глазами, и внутри что-то сжалось. Ее слова показались мне странными. Откуда такое отчаяние? В конце концов, должен отыскаться кто-то, кто ее знает. Хоть какие-то родственники. Ведь когда-то ее пропажу оттуда, где она жила, должны обнаружить. «Вы обязательно вернете свою жизнь. И я хочу вам помочь. Мистер Фиаста что-то выяснит. У него много связей». Кира скептически хмыкнула, вытерла слезы и, наконец, успокоилась. Все-таки странные существа, женщины. Никогда не скажешь точно, что творится у них в головах. Вот, миссис Рольен лично принесла воды. Кира на нее и не взглянула, встала и, попрощавшись, отправилась к двери. Я подошел к прилавку, чтобы расплатиться. Если вы еще раз позволите себе подобные высказывания в сторону моих знакомых, я быстро испорчу вам торговлю, обратился к хозяйке, пока она пересчитывала деньги. Миссис Рольен вздрогнула и, сжавшись, посмотрела на меня. «Простите, мистер Лануа, просто я никак не могу привыкнуть, что с вами не Тиана. Мне кажется, ни одна другая женщина не подходит вам лучше, чем она». «Уж пора бы привыкнуть. Прошло почти 2 года. Наверное, вы смотрите на ситуацию с какой-то своей стороны, но это не дает вам права вмешиваться в мою личную жизнь». «Простите», — снова извинилась хозяйка, приложив руки к груди. «В знак извинения я хочу сделать вашей спутнице подарок». Она отошла, но вскоре вернулась с парой женских перчаток из тонкой кожи. Я не стал от них отказываться. Миссис Рольен и правда вела себя отвратительно, и компенсация заслужена. Кира уже ждала меня в экипаже. Сидела нахохлившись, втянув голову в воротник пальто и неподвижно смотрела в окно. Увидев перчатки, удивилась, но не стала спрашивать, откуда они вдруг взялись. К счастью, те оказались ей точно в пору. Все-таки глаз у миссис Рольен наметан. От салона мы быстро добрались до академии. Процедуру получения временного пропуска, который особым способом наносился прямо на запястье, Кира восприняла так, будто все, что было связано с магией, казалось ей невероятным. Это при ее-то потенциале. Алан уже ждал нас, но когда увидел Киру в новом облике, даже онемел. Приоткрыл рот, но забыл, что хотел сказать. Его красноречивая реакция в первый миг заставила меня вскипеть. Но я сразу остыл, помня о симпатии Алана к кузине. Вряд ли он способен так легко увлечься другой девушкой. Все давно ждали, когда он, наконец, подберет удобный момент признаться Ирис в чувствах и заявить о своих намерениях. А в этой ситуации обновленному виду Киры поразился бы любой, кто видел ее еще вчера. Натолкнувшись на мой взгляд, Алан удержался от того, чтобы высказать восхищение девушкой, хоть оно прекрасно читалось на его лице. «Что ж», — он кашлянул, — «приступим? Вы знакомы с процедурой снятия магического отпечатка, мисс?» Девушка покачала головой. «Нет, вернее, я могу не помнить ее, даже если и сталкивалась с ней раньше». «Может быть, немного неприятно, но все закончится быстро. Снимите верхнюю одежду, давайте я вам помогу». Заметно теряясь, Кира расстегнула пальто. Ее взгляд то и дело цеплялся за устрашающего вида конструкцию, которая стояла на столе Алана. С помощью этого напичканного сложными магическими контурами прибора можно было точно снять отпечаток ауры и даже создать нечто вроде изображения лица. «Что ж, я оставлю вас», — напомнил я о себе. «Мне нужно кое-что уточнить в лаборатории». «Да, тебе все равно пришлось бы выйти, чтобы твоя магия не искажала результат», — кивнул Алан, надевая специальный блокирующий его ауру халат. Пояснял он скорее для Киры, которая еще больше разволновалась, услышав, что я не останусь с ней. Хотелось как-то ее успокоить, но у меня почему-то не нашлось подходящих слов. Какой бы милой и нежной она ни выглядела, ее личность по-прежнему окутана тайной. Я оставил Алана и Киру вдвоем, а сам отправился на кафедру алхимического искусства. Миссис Аджин, которой я передал образец ткани, едва меня увидев, встала из-за стола и схватила некую тонкую папку с бумагами с полки стеллажа. «Как хорошо, что вы пришли, магистр! Я хотела уже отправить вам письмо с просьбой поторопиться. Вы обнаружили что-то интересное?» «Не то слово! Откуда вы взяли этот образец? Это просто какой-то прорыв!» «В каком смысле?» Я забрал у миссис Аджин папку и заглянул в подробный анализ образца ткани. Не то чтобы был силен в алхимии, но по количеству вопросительных знаков на месте некоторых элементов понял, что это действительно нечто необычное. «Некоторые составляющие мы не смогли распознать, они еще нигде нам не встречались», — начала рассказывать лаборант. «И уж тем более я никогда не встречала волокон, которые создавались бы из древесины. Что за ерунда?» Я взглянул на женщину, а она радостно сложила ладони и чуть не подпрыгнула, будто совершила самое важное открытие в своей жизни. «Да, и краситель. Он не имеет ничего общего с натуральными красками, которые обычно используются в обработке тканей. Удивительно, что, создав технологию его изготовления, этот гений никому об этом не заявил. Да он озолотился бы!» А вы уверены, что эта ткань не создана, предположим, магическим путем? Боюсь, заклинание, способное преобразовывать материал таким образом, было бы очень энергозатратным. Однако я склоняюсь к тому, что это результат химических реакций. Более того, для производства подобных нитей необходимо несколько иное оборудование. А что насчет отделки ткани этими блестящими чешуйками? О, женщина пришла в полнейший восторг, близкий к экстазу. Тут все еще более удивительно. Такого материала просто не существует в природе. И продукт, из которого он был создан, ни мне, ни коллегам более высокого ранга абсолютно неизвестен. Однако исследование требует больше времени. И если мы сумеем разгадать формулу, это будет еще одно достижение. Достижение, значит. Я вернул папку лаборанту. Тогда исследуйте. Возможно, отгадка этой тайны даст ключ к другой. Тайны, откуда же все-таки взялась Кира? Какая сила подбросила ее в тот переулок и лишила памяти? На ум начали приходить самые удивительные варианты. Возможно, она порождение какой-то высшей силы? Или прибыла сюда с неких очень далеких и даже неизвестных нам земель? Я помотал головой, отгоняя глупые мысли. Всему этому должно быть рациональное, а не сказочное объяснение. «Так откуда вы взяли этот образец?» – напомнила о себе лаборант. «Если бы нам получить больше материала!» Я задумался. Платье Киры, кажется, еще не успели выбросить. Элли хотела сшить из него наряд для своей куклы. «Я передам вам больше, на днях. Пока работайте с тем, что есть. Хорошо, магистр Лануа!» В самых смешанных чувствах я вернулся в рабочий кабинет Алана. Они с Кирой уже закончили процедуру снятия отпечатка и теперь коротали время за спокойной беседой. Хотя я был уверен, что Фиаста и через разговор о погоде сможет узнать что-то полезное. «Как все прошло?» – уточнил я, снимая с вешалки пальто Киры. Она с видимым облегчением сразу начала собираться. «Все гладко», – беспечно ответил Алан. Я помог девушке одеться, и друг сделал мне знак выпроводить ее за дверь, чтобы поговорить с глазу на глаз. Явно что-то подозревая, Кира все-таки не стала возражать и вышла. К счастью, она не в том положении, чтобы устраивать встречный допрос. «Ну так что?» – спросил я снова, когда за ней закрылась дверь. «Пока что я могу поделиться только предварительными выводами», – начал Фиаста. «В нашей академии она точно не числится. Я уже успел проверить по базе. Но мы не единственные, кто регистрирует всех выявленных магов. Поэтому я отправлю запрос в другие школы и академии. Возможно, где-то отыщется ее след. Но...» «Что?» – мрачно буркнул я. «Есть у меня одно подозрение, что мисс Кира без фамилии нигде не отмечена». Безопасник помолчал. «И это может означать либо то, что она каким-то образом скрывалась, либо то, что она новорожденный маг в ее-то возрасте. А при такой силе магии неудивительно, что ей отшибла память. Если вся мощь шандарахнула ее одномоментно, могла и убить». «И что, ее магия действительно настолько сильна?» Не понял я. «Я проверял вчера, и она была едва ощутима». Алан развел руками. «Пока я делал снимок, она выросла прямо у меня на глазах. Едва не сожгла мне прибор, а он-то был не готов к такому перепаду. Ты присмотрись к ней. Способности такой величины не появляются просто так. А я, как только получу ответ из других учебных заведений и регистрационных баз, сразу свяжусь с тобой». Я потер лоб пальцами, пытаясь уложить все услышанное в голове так, чтобы она не разорвалась. «Что же это за сокровище на меня свалилось? Надо бы выяснить поскорей». «Хорошо, она будет под моим полным надзором». «Глаз с нее не спускай», — добавил Фиаста. Я начал злиться. «Что мне еще сделать? Поселить ее в своей комнате?» «Можешь даже в постель к себе положить», — рассмеялся Алан. «Так надежнее всего». Вроде пошутил, но показалось, что его слова – шутка всего лишь отчасти. А мне совершенно не хотелось развивать эту скользкую тему. Не потому, что я ханжа. Просто стоило направить мысли в эту сторону, как во всем теле мгновенно что-то менялось вплоть до состояния магии. Как будто она некоторым образом реагировала на магию Киры. Это было странно и тревожно. В общем, надо понаблюдать и не отпускать от себя девушку далеко. Наверное, поэтому по дороге до дома тетушки я пришел к выводу, что придется взять Киру с собой на ужин к городскому наместнику. И чтобы это не выглядело странно, она займет место гувернантки Эллинии. Да, мисс Харн будет недовольна, но в конце концов, кто ее спрашивает? Однако довольно скоро выяснилось, что больше всего эта идея не понравилась именно тетушке. «Ты что, потащишь на ужин господину Эллерсу эту бродяжку?» Она пришла в такой ужас, будто я предлагал ей поехать туда в домашнем платье вместо вечернего. В общем, вздумал вдруг сотворить страшный моветон. «Да, и это не обсуждается. Сама подумай, как я могу оставить ее совсем без присмотра в твоем доме?» «Но тут же слуги. Они присмотрят». «Я тебя умоляю, да что могут сделать слуги? Они не обладают достаточно сильной магией, чтобы справиться с хоть сколько-нибудь серьезной угрозой». «Я поняла», – тяжко вздохнув, прервала тетушка мои рассуждения, которые я изо всех сил старался подать как разумные. «Поняла. Хорошо. Только, надеюсь, ты не посадишь ее за один стол с наместником». Иногда ее снобизм переходил все границы, но тут я не стал возражать, как бы сильно мне этого не хотелось. Так пока и правда будет лучше. «Конечно, нет». На этом наш спор был исчерпан.